Лах, мы еще с ним, конечно, увидимся, но думаю, что это будет маленькая интерлюдия с последствиями, не более. Когда-нибудь, наверное, никогда. Ну и да, как обычно, стану клянчить у вас, нажимать волшебную кнопочку, жду продолжения, если, конечно, это действительно про вас. Не тыкайте, если не планируете читать, я не обижаюсь на искренность. Такие дела. Следующая глава будет хз, когда, но точно на этой неделе, как и обещал, правда, возможно, уже в выходные. Точнее, пока не скажу, как пойдет. Глава 36. Худший из грехов. Ваше здоровье. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Фиви Хорси Йоханссон, Диамонд. Приятного прочтения тем, кто способен сохранять человеческий облик, читая мою писанину. Зло вернулось, и мне снова требуется помощь храбрых героев-участников публичной беты. Как всегда, от всей души благодарю тех, кто в ней участвует. Очередной желтый лист, кружась, неспешно пролетел за широким окном, увлекаемый куда-то ветром. Сконцентрировавшись на нем, пятый Хокаге прикрыл свой правый глаз и сокрушенно вздохнул. Картинка получилась нечеткая, подернутая мутной пеленой. Хрустнули сжатые в кулаки пальцы и тут же расслабились. Ну а в самом деле, что он может с этим поделать? Он ведь и без таких доказательств знал, что истинная сила Учиха недолговечна, велика на пике, но лишь на время, а затем следуют бессилие и вечная тьма. Протерев выступившие на лбу капли холодного пота, Учиха Итачи рухнул в свое кресло. На столе стояло скромное блюдо с двумя палочками данго, и глядя на них сейчас, Хокаге мог только с тоской подумать, что еще вчера бы ни за что не отказался от такого десерта, а вот сегодня уже что-то не хочется. Но в первую очередь его беспокоили не проблемы со зрением. Правый глаз, несущий в себе силу черного пламени, едва ли стал видеть хуже, хотя и на нем уже понемногу сказывался побочный эффект от частого использования. Хотя как частого, у всех по-разному. У Итачи, видимо, раньше, чем у остальных. Вот левый, да, тоген дзюцу действительно обходится ему дорого. Больше всего угнетало другое. Прокручивая в голове события последних дней, Учиха все больше склонялся к тому, что все-таки не оправдал доверия третьего. Подвел старика, так на него рассчитывавшего. Да, он не всесилен, чтобы знать, какие демоны таятся в головах у людей, но не увидеть, насколько Хиаши захвачен своей гордыней, мог только полнейший болван. Итачи знал об этой его слабости и сделал, как ему казалось, логичные выводы, но отчего-то не прекращал надеяться на благоразумие главы Хьюга. А оказалось, что гордыня Хиаши – это и есть почти что весь он целиком. Стоило лишь раз справедливо указать Хьюга его место, как Хиаши почувствовал себя оскорбленным и униженным, и поступил глупо, сравняв судьбу своего клана с судьбой клана Итачи. Вот только Учиха едва не уничтожил внешний враг, а не собственный спятивший глава. Поймет ли Хьюга когда-нибудь эту разницу? Он ведь так и не раскаялся, только утратил волю к сопротивлению, но не желает признавать очевидного. Как оказалось, большинство из выживших Хьюга и сами были в ужасе от его действий. Они не хотели никуда уходить, не хотели сражаться со своими друзьями, но и ослушаться воли главы и старейшин не могли. Итачи помог им всем, чем только сумел, обеспечив неприкосновенность и строго запретил прочим жителям Конохи винить их клан в произошедшем. Утатани и Хамура не особенно обрадовались его решению, посчитав слишком мягким, но вынужденно признали, оно справедливо. Как и пятый, старики хорошо знали, как может подставить всех один единственный идиот, стоящий на самой вершине. Именно поэтому Хьюга Хиаши пока жив. Итачи хотел, чтобы тот успел перед смертью как следует осмыслить свою роль в произошедшем. Все равно для него кары хуже и не придумать. И вот, ко всему прочему, теперь дало о себе знать и побочное свойство магники, окончательно утопив мысли Итачи в тоске. Ведь кто такой Хокаге? Помимо административной работы, есть и иные функции. Главную из них ему озвучивал еще Хирузин. Хокаге – это цемент, скрепляющий шиноби Конохи, их могучий защитник, любящий отец и справедливый судья. Только все это сразу, никаких вариантов. И что же он мог теперь сказать о себе? Справедливо осудить Хиаши ему удалось, но только потому, что Итачи не сумел защитить Хьюга от глупостей. Противоречиво? Ну да, пожалуй. Судья из него получился лучше, чем защитник и отец. А значит, что его кандидатура на этот пост была ошибочной, и на самом деле Учиха никогда его не заслуживал. А теперь он и силу свою понемногу теряет, так что недолго ему возглавлять деревню. Но хуже всего то, что вынужденный споро искать преемника, Итачи также будет вынужден оставить ему деревню в таком состоянии. Так чем он лучше предателя в таком случае? Пока он с горечью рефлексировал и уничтожал себя морально, в дверь решительно постучали. Кому-то за ней не было дела до того, что Итачи подвел деревню и вдобавок теперь слабеет. Кто-то пришел к Хокаге и пока еще в этом кресле сидит его, Итачи, задница. «Соберись, слабак», — приказал он себе, глубоко вздохнув. «Пожалуйста, входите». Вошел высокий мужчина с внушительной гривой белых, как снег, волос, забранных в неряшливый хвост. Широкое, обветренное лицо, волевой подбородок и чудовищная мощь, известная всему миру. Вот, каким должен быть настоящий Хокаге, с грустью подумалось Пятому, жаль, что он тогда отказался. «Доброе утро, Итачи-сан», — радостно поприветствовал его вошедший. «Доброе утро, Джирая-сан», — кивнул тот, — «вы по делу?» «На самом деле нет», — отмахнулся Саннин, широко улыбнувшись. «Я просто подумал, что мой совет может прийтись кстати», и чуть помрачнев, добавил, «особенно сейчас». Он уже и сам все понял, вздохнул Хокаге и указал на кресло напротив. Еще со вчерашнего дня тут немного поменялись порядки и теперь у его стола стояло гостевое. «Понял, что я ни на что не годен. Я знаю, о чем вы сейчас думаете, Итачи-сан», уже серьезным тоном продолжил Джирая, глядя Хокаге прямо в глаза. «Считайте, что сенсей допустил ошибку, когда выбрал вас. Готовы поверить, что любой бы на вашем месте справился лучше, верно?» Итачи не ответил и отвел взгляд. «Ну а что ему сказать? Что он сожалеет? Вы когда-нибудь задумывались о том, почему Данзе не только занимал одну из руководящих должностей деревни, но и так долго жил, несмотря на свои делишки?» Немного подождав, вдруг спросил Саннин, чем заставил Итачи непонимающе уставиться на него. «Если вам интересно мое личное мнение, старого демона следовало казнить уже очень давно». Взгляд Джирая стал жестким, но сенсей не делал этого. «Почему, как вы думаете, Данзе был нужен Конохе?» — неуверенно произнес тот. «Ну, на самом деле и да и нет», — Саннин развел руками. «Корень под его руководством, конечно, приносил и пользу, но в основном все же вредил деревне. Эти его безумные планы, знаете, Итачи-сан, когда-то, еще до вашего рождения, Данзе говорил свободнее и активнее участвовал в делах руководства деревней. Сенсей часто с ним собачился, но так и не смог убрать своего друга. Сначала надеялся на то, что Данзе исправится, а затем хитрый ублюдок просто стал незаменим, подмяв под себя слишком многие процессы в деревне, а заодно и ее жителей. В последние годы сенсей значительно ослабил его влияние, постепенно выводя из игры, но лично я думаю, что с этим решением он опоздал. «К чему это все, Джирая-сан?» — вздохнул Учиха. «Данзе теперь мертв», — кивнул тот. «Это не важно. Этим я только хотел сказать, что сенсей тоже допустил немало ошибок. Вспомните Цунаде с ее задумкой, приставить по одному Ириенину к каждому отряду. Данзе тогда очень постарался, чтобы ее запрос отклонили, хотя третий и собирался его одобрить. Но то, что такой человек, как Данзе, вообще пришел к власти, это целиком и полностью вина сенсея, которую старик признавал. Был ли он от этого плохим Хокаге? Он был лучшим человеком из тех, кого я знал», — тихо прошептал Итачи. «Я тоже так считаю», — кивнул Саннин и вдруг широко улыбнулся. «Но никто не идеален, верно? Вы считаете, что я...» «Я точно знаю, что сенсей далеко не сразу принял свой пост, как сплошную обязанность без выходных», — Джирая снова посерьезнел, но в глазах все еще плясали лукавые искры. «В первые годы он успел и насладиться обретенной властью и наделать дуростей, от которых потом сам же и страдал. Данзе – это лишь худшая из его ошибок, но отнюдь не единственная. Минато заступил на пост в довольно удачный момент и был не сильно старше вас. Он почесал затылок, он не успел наделать серьезных дел, но как его учитель, я могу утверждать, рано или поздно наделал бы. Вы, Итачи-сан, сильнее прочих похожи на Хашираму в своих стремлениях. Вы еще молоды, но уже воспринимаете свою должность как ответственную работу, и я вижу, что вы стараетесь на благо деревни изо всех сил. Хьюга – это, безусловно, провал, но не так уж он и непоправим, как по мне. Тем более, что их глава сам во всем виноват. А вам пришлось действовать быстро, да и выбор ваш был сильно ограничен его идиотизмом. Как по мне, так вы отлично справились. Он поудобнее развалился в кресле и заговорщически подмигнул оторопевшему Итачи. Тот некоторое время молча обдумывал услышанное. В принципе, ничего нового Учиха не узнал, но подал ему все это Саннин просто мастерски. Если принять его точку зрения, то и правда, кажется, что он почти что справляется со своей работой. Спасибо вам, Джирая-сан, ему и правда полегчало. Он хотел что-то добавить, как вдруг картинка снова смазалась, и Итачи по выработавшейся у него недавно привычке, потер глаза, что не укрылось от его собеседника. Проблемы со зрением, неожиданно для Хокаге, Саннин нахмурился, так значит, это правда. Что? Ах нет, ничего такого. Зачем-то начал было оправдываться Учиха, не желая распространяться о своих проблемах, но Джирая по его виду и так понял больше, чем советники и кто-либо другой. Мангеки Шаринган и цена, которую платит его владелец, спокойно пояснил тот, глядя в глаза застывшего Итачи, ваше зрение ухудшается, не так ли? Джирая-сан, я прошу вас не распространяться об этом. Не буду, хмыкнул тот, продолжая сверлить Учиха проницательным взглядом. Но вообще-то догадаться не так трудно, Итачи-сан. Историю Учиха Мадары сейчас мало кто воспринимает всерьез, но легенды не возникают на пустом месте. И как глава внешней разведки, я привык условно доверять всему, что кажется важным и не может быть опровергнуто. А сейчас я наблюдаю подтверждение той старой легенды. Не хочу знать, когда и при каких обстоятельствах вы пробудили эту силу, Итачи-сан, но подозреваю, что частое использование ничем хорошим не закончится. У всего есть своя цена, Джирая-сан, кисло улыбнулся пятый, все это на самом деле не так уж и важно. Саннин поднял брови, и вы считаете, что ослепнуть в таком возрасте, это пустяк, сделать с этим все равно ничего. Цунаде, буркнул тот, Цунаде бы смогла, какую силу не давали бы вам ваши глаза, если от нее вы слепнете, значит она перегружает чакраканалы и, возможно, нервную систему. И то и другое лечится, но только настоящим мастером своего дела. Цунаде, конечно, довольно своеобразный человек, но думаю, я мог бы уговорить ее помочь вам с вашей проблемой. В конце концов, чем не повод вернуть ее наконец домой? Уверен, все обойдется. Я ведь действительно считаю, что именно сейчас Коноха получила наконец того лидера, который и был нужен деревне все это время. Джирая укоризненно покачал головой, и ваш нынешний возраст – это прекрасная возможность обеспечить ее процветание на долгие годы. И что же будет, когда Учиха Итачи все-таки ослепнет? Хокаге поджал губы, но не нашелся с ответом. Вот именно, важно кивнул Саннин, если ничего не сделать, то придется искать нового Хокаге и к тому же готовить его к должности в спешке. И что тогда? Минато был отличным вариантом, и к его потере деревня оказалась не готова. Хвала небесам, что Синси еще был жив и смог снова занять пост. Но что теперь? Из всех возможных кандидатов только я, но какой из меня Хокаге? Джирая победно улыбнулся, считая последние слова неоспоримым аргументом. Если бы он только мог знать, о чем думал пятый, когда его увидел. Но прямо сейчас Итачи всерьез обдумывал его предложение, хоть и не желал делиться проблемами, которые воспринимал, как сугубо личные. Однако Джирая прав, вынужденно согласился Учиха, деревню это еще как касается. Эй, ладно, наконец сдался Итачи, с новыми силами взглянув на тарелку с Данго. Не то, чтобы он полностью избавился от пораженческих настроений и вдруг приобрел титаническую уверенность в себе, но он надеялся сохранить в тайне свой мангеки, а теперь о нем знают старейшины, кое-кто в Анбу и вот еще Джирая, который скорее всего сам же обо всем и догадался. И Цунаде неминуемо узнает, а это стресс. А стресс можно хотя бы заесть, благо он не депрессия. Спасибо вам, Джирая-сан. Они некоторое время молчали. Итачи гипнотизировал тарелку, испытывая на ней все могущество иллюзий, а Саннин смотрел в окно, и взгляд его от чего-то мрачнел. Наконец именно он и нарушил молчание. А вообще знаете, Итачи-сан, думаю, я все-таки по делу к вам зашел. Как вам должно быть известно, я долгое время пытался отслеживать передвижение своего бывшего напарника, Орочимару. С переменным успехом, все же его и правда не просто обнаружить, если он того не хочет. Много лет назад он вступил в одну организацию, после чего довольно быстро покинул ее, при неизвестных мне обстоятельствах. Тем не менее, сама организация меня заинтересовала. Уж больно подозрительной кажется их деятельность. Они представляют собой объединение из нескольких шиноби, огромной силы. Все так или иначе были объявлены в розыск. Их около десятка, как мне кажется. В чем заключается цель этой группы, я сказать не могу, но вряд ли отступники такой силы могут просто собраться, чтобы попить чайку и обсудить погоду. Они носят черные плащи с узором из красных облаков, закончил за него Итачи, отчего Джирая только приподнял брови, ожидая продолжения. Двое из них напали на одно из убежища Тагакури, когда там находилась наша команда, пояснил тот. Генин Хьюганиджи использовал парную печать, чтобы подать наемникам сигнал. После этого в деревне начались трудности с кланом Хьюга. Даже так, Джирая теперь выглядел предельно серьезным, это тревожные известия. Кто стал их целью? Один из людей Ярачимару, Кагуя Кимимара, Кагуя с Гейкуганом, ясно, Саннин нахмурился, пытаясь сложить воедино кусочки мозаики, выглядит так, будто это Хиаши их нанял, сдался он наконец. Мы так сперва и подумали, что за дело его гордости привело к последствиям, паник Хокаге, но теперь я не думаю, что это его рук дело. Во-первых, Кимимара был отправлен на Рачимару с нашими шиноби до границы, в качестве сопровождающего, а акацкие не подумали его преследовать. Вместо этого они напали на главу Ата и сражались, пока Орочимару не вынудил их отступить. Да, дела, Джирая почесал затылок, теперь я ничего не понимаю. Может, это какая-то уловка Орочимару. Он и был тем, кто сообщил мне подробности, пожал плечами Итачи, точно так же ничего не понимающий, прислал письмо, в котором просил не торопиться с выводами и провести расследование. Тянет время, не думаю, Хокаге покачал головой. Я и так не собирался действовать необдуманно, так что попросил Джонина Андоминами узнать об этом деле все, что возможно. Кое-что получилось. Тот Генин, Ниджи, он в момент переговоров находился под воздействием чьего-то гендзюцу, скомбинированного с одной из медицинских техник. К сожалению, выходка Хиаши привела к тому, что вся побочная ветвь клана теперь мертва, так что от него мы больше ничего узнать не сможем. И все же я не стал бы сбрасывать Орочимару со счетов. Джирая почесал широкий подбородок, я охотно поверю, что Акацки пришли, чтобы свести с ним счеты, или может он знает что-то о них, чего знать не должен, но этого недостаточно. Он может вести и свою игру, водя за нос как их, так и нас, да и сами наемники вызывают вопросы. Примерно год назад пропал один из Джинчурики камня, и в том регионе, в котором его видели в последний раз, появлялись и они. Не могу этого доказать, но чутье говорит мне, что что-то тут нечисто. Боюсь, они начали охотиться за Джинчурики. Джинчурики камня пока единственный, кто пропал. В том-то и дело, что нет. Месяц назад, от одного друга из страны воды, я получил сведения о том, что Джинчурики шестихвостого тоже исчез. Правда, об активности Акацки в том регионе не сообщали, но я уверен, что его исчезновение – это их рук дело. Значит, Наруто-кун тоже в опасности. Итачи снял шляпу и положил на стол, а потом зачем-то встал с кресла и принялся прохаживаться взад-вперед. «Боюсь, что да», — кивнул Саннин, «на самом деле я хотел попросить тебя отправить его со мной, Итачи-сан. Я вполне могу присмотреть за пареньком и защитить от них, если они появятся. А заодно пора бы ему уже передать технику, оставленную Минато. Не хотелось бы отпускать его из деревни сейчас, но и держать тут постоянно не получится». Пятый внезапно остановился. «Я согласен отправить его с вами, Джирая-сан, но у вас будет еще одно задание». «Какое? Я должен точно знать, могу ли доверять Орочимару?» Он снова рухнул в кресло. «В свете того, что вы мне рассказали, это особенно важно. Я хочу запросить поддержку для этой миссии в Атагакуре. Сомневаюсь, что Орочимару сейчас ведет дела с этой организацией, так что при столкновении с ними, у вас или будут союзники, или по крайней мере, не будет лишних помех. Сейчас он старается помогать, и, честно говоря, я бы очень хотел, чтобы так и оставалось. Думаете испытать его?» – удивился Саннин. «Не скажу, что идея плоха, но вряд ли он сам отправится с нами. С чего бы ему?» «Не сам», – поправил его Итачи, «но если он согласится поддержать нас, то вряд ли пошлет Абыкова. Вот и посмотрим, что из этого выйдет. Цуна будет в ярости», – мечтательно протянул Джирая и расплылся в глупой улыбке. В глубоком, темном подземелье была комната, оборудованная под лабораторию. Сюда никто не захаживал, без особой на то нужды, кроме единственного человека, чье имя вселяло страх в сердца даже сильных и уверенных в себе шиноби. Он предпочитал проводить свои исследования в одиночку и не любил, когда кто-то постоянно лезет под руку. И сейчас он тоже тут, стоит у микроскопа, крутит кремольеру, что-то рассматривает. Не иначе, как что-то интересное, Настолько он увлечен своей работой. Вот в сторону тянется длинная, гибкая рука. Точно туда, где прямо сквозь каменный пол, по необъяснимой причине, пророс самый настоящий куст орешника. Рука что-то срывает с этого куста и тянется обратно, вновь принимая нормальные, человеческие черты. В тишине слышится хруст и следующее за ним жадное чавканье, но человек так и не оторвался от своего занятия, словно сросся со своим микроскопом. Если бы сюда заглянул посторонний, если бы только кто-либо осмелился сюда заглянуть и увидеть эту пасторальную картину, то обязательно представил бы себе круглый обвод от микроскопа, оставшийся вокруг желтого, змеиного глаза. А может быть и увидел, как только Орочимару повернулся бы к нему, чтобы спросить, что тот, собственно, тут забыл и где вообще должен сейчас находиться. Однако никто и никогда не видел оттиска окуляров вокруг его глаз, потому что никто и никогда не удостаивался лицезреть лица знаменитого ученого в естественной, так сказать, среде обитания. Потому что никто еще не сумел оторвать Орочимару от работы, кроме, может быть, только особенно важных гостей, которых в этой лаборатории ждут с распростертыми объятиями, трое из которых сейчас отсутствовали в Отагакуре, а четвертый и последний был занят какими-то собственными делами. А еще потому, что знаменитый на весь мир белый змей всегда работал аккуратно и соблюдал рекомендованные правила эксплуатации своих многочисленных приборов. И все же, кто-то в его дверь только что постучал. «Входи, Мичи-сан», — буркнул ученый. Орочимару сама низко поклонился вошедший. «Вам пришло письмо от Хокаге». Надо же, так и не отрываясь от своего дела, Орочимару почесал затылок и тут же крутанул кремальеру, приближая изображение. «Положи мне на стол, пожалуйста». «Слушаюсь», — громко отчеканил Мичи, отчего Саннин чуть поморщился. Громкий и внезапный приступ джонинской преданности заставил его вздрогнуть и неприятно ткнуться в аппаратуру. «Иди, я позже посмотрю», — милостиво разрешил глава Отагакуре. «Есть», — рявкнул Мичи и в порыве страсти, еще и дверью хлопнул, уходя. В опустевшем помещении раздался обреченный вздох ученого, который затем сменили предсмертные звуки следующего, пойманного им, орешка. Через несколько минут Орочимару все же заинтересовался письмом Итачи и наконец отлип от микроскопа. Если бы Мичи сейчас стоял тут, то обязательно заметил бы следы, которые оставили окуляры вокруг желтых, змеиных глаз. И скорее всего, никогда не догадался бы о том, что сам же и стал тому причиной. Кажется, это здесь. Минами остановилась у дома, подходящего под полученное описание и критически оглядела слегка облезлый фасад. Перед ней стояло здание общежития, в котором в основном селились те шиноби, кому не хватало денег на собственный дом. То есть, как правило, чоунины, хотя та, с кем Минами хотела поговорить, имела иное звание. Как так получилось, что специальный джонин, приписанный к отделу дознания, ютится в однокомнатной квартирке? Разум огненной кунайчи самостоятельно проводил параллели между этой энкой и одним известным лично ей ядовито-рыжим балбесом. Иначе, как транжирством, девушка это объяснить не могла никак. По своей планировке это общежитие почти не отличалось от того, в котором джонин некогда жила сама, пока не приобрела личную недвижимость, разве что было чуточку длиннее. Те же неказистые двери в квартиры, с номерком на каждой и наружная лестница на второй этаж, переходящая в узкую террасу. Поднимаясь по лестнице, девушка гадала, какой прием ей окажет единственная обитательница 203-й квартиры. Потому, что Минами уже успела узнать, Анка вряд ли обрадуется ее визиту. По редким слухам, которые до нее доходили, бывшая ученица Орочимару очень недолюбливает своего сенсея. Беда в том, что Минами снова зашла в тупик и совершенно не представляла теперь, как лучше продолжить свое расследование. Метод контроля, которому подвергся Ниджи-кун, удалось установить, снизив число вероятных подозреваемых до владеющих мастерством Иринина, что в рамках жителей самой Конохи не давало особого повода для радости. По-настоящему хороших медиков во все времена было немного, но она уточняла, подобную процедуру провести не так уж и трудно. И в Конохагакуре любой официально практикующий лекарское дело был на это способен. Дергать и проверять каждого, а если все-таки нужный человек из другой деревни, что тогда? О штате Иринина в Отагакуре можно было только гадать. Орочимару, как бы лоялен он теперь ни был своей малой родине, ни за что не станет просто так делиться списками своих кадров. Другая Кокуризата, это именно что другая Кокуризата, и тут хоть тресни, но ни один союз не даст привилегий лезть в чужое болото, как к себе домой. Но что-то сделать все же необходимо, так что Минами сюда привела нужда, уже граничащая с отчаянием. Она тоже не разделяла частого в листе мнения о том, что Орочимару все это спланировал сам, ведь успела пообщаться с ним лично. Но проверить требовалось абсолютно все. А вот и 203-я. «Сейчас, сейчас», — раздался ленивый голос молодой девушки в ответ на стук. Послышались чьи-то шаги, щелкнула задвижка, звякнула цепь и дверь открылась. Митараши Анка оказалась девушкой, не сильно старше самой Минами. Во всяком случае, разница в 4-5 лет не казалась огненной кунаичи хоть сколько-нибудь существенной. Хозяйка квартиры подозрительно оглядела мнущуюся на пороге Минами, оставив инициативу ей. «Анка-сан, здравствуйте», — наконец улыбнулась огненная кунаичи, — «я к вам по делу». «Что-то случилось?» Митараши почесала шею и широко зевнула, прикрыв рот ладошкой. «Вы слышали о том, что случилось с кланом Хьюга?» — ответила вопросом на вопрос Минами. «Я провожу расследование событий, приведших к этой трагедии и едва не приведших к другой. Заходи», — Анка махнула гостья рукой и прошла вглубь квартиры. «Чай с моти будешь?» Услышав эту фразу, Минами от чего-то вздрогнула, после чего погладила свой неизменный шарф и улыбнулась. «Спасибо, не откажусь», она проследовала в квартиру и прикрыла дверь, с любопытством разглядывая чужое жилье. Как она и думала, квартирка оказалась совсем крохотной, но уютно обжитой и опрятной. Митараши не славилась особыми манерами, но все же была достаточно воспитана и дисциплинирована, чтобы не жить в свинарнике. Крохотная кухонька не без труда вместила двух, не сильно габаритных девушек, но разместиться с комфортом, в конце концов удалось обеим. Анка некоторое время гремела посудой, спросонья едва не перепутав сахарницу с солонкой. И когда наконец чай был заварен, разговор состоялся. Митараши крайне скептически восприняла известие о том, что инцидент состоялся на территории Ата. Девушка попросту отказывалась верить в то, что ее бывший сенсей не причастен к происходящему. По ее мнению, Орочимару – это квинтэссенция подлости, низости и прочих отнюдь нелестных эпитетов. Резюмируя поток сознания Анка, можно было с уверенностью судить о том, что специальный Джонин обвинила бы во всем именно белого змея, даже не имея никакого представления о подробностях произошедшего. Что-то случилось на соседнем материке, в стране демонов. Это Орочимару, кто же еще? В одно время с этим, некая трагедия постигла соседнюю со страной огня, страну рек, это тоже он. Как он мог быть в двух местах одновременно? Да кто его знает, это же Орочимару, что-нибудь, да придумал, наверное, но виноват точно он. Ну кто бы мог подумать? Несколько раз Минами хотелось горестно вздохнуть, закатив глаза, но так поступать нельзя. Анка может ненавидеть сенсея, сколько влезет, но истину все равно требуется установить. Когда поток брани Митараши наконец истек, а может она просто приморилась, огненная кунаичи поспешила вставить наконец свои 5 рё. И вот теперь кое-что изменилось. Она подробно рассказала обо всех обстоятельствах той встречи, заставив Анка крепко над чем-то задуматься. И, спустя некоторое время, Митараши дала новый ответ, это точно был не Орочимару. Но потом она поправилась. Орочимару, все еще редкостный козел и сволочь. Но едва ли его собственные козни позволили хоть кому-либо его заподозрить, иначе это был бы уже не Орочимару. Создавалось впечатление, что Анка, вопреки своей неприязни, сенсея все же уважает. Во всяком случае, его навыки девушка почти боготворила, утверждая, будто никто и никогда не раскусит замысел белого змея, пока тот не исполнится, пока не станет уже поздно что-то там раскусывать. Собственно, Минами все это не особенно помогло. Ученого она и так не подозревала, благо сама видела его реакцию и слышала слова. Да, умелые лжецы выкрутятся и не из такого, но за Орочимару говорили еще факты. Или на кого там напали те наемники. В общем, девушка заподозрила, что Сетенка только потеряла время зря. Она уже собралась уходить, когда специальный Джонин вдруг выпучила глаза и окликнула ее. «Постой, Мина-чан!» Она быстро подскочила со стула, едва не свалив по пути холодильник от волнения, и заторопилась в прихожую. «Я тут кое о чем поразмыслила, и мне не нравится один момент». «Какой?» — не поняла та. «Ты сказала, что на границе вас встретил очкарик с гнусной ухмылкой и пепельными волосами». Анка, вопреки своему обычному стилю, сейчас была крайне сосредоточена. «Ну, да, был такой», — неуверенно протянула Минами. «А не как будто ли его звали?» Повисла долгая пауза, в ходе которой обе девушки напряженно таращились друг на друга. Наконец Минами кивнула. «Он из Канахи, и довольно неплохой ирянин», — уверенно заключила Митараши. «Я обследовалась у него как-то раз, после миссии. Нечаянно попала в ловушку с ядом». После Чоунин Шикен он переметнулся к Рачимару. «Ирянин». Карие глаза расширились одновременно с зелеными. «Но если он лоялен Рачимару, то зачем ему так делать?» Нахмурилась Митараши, решив, по-видимому, присоединиться к расследованию. «Вообще, как будто и правда его рук дело», Минами вздохнула, «но я, довольно неплохой сенсор. Почему я не заметила его техник?» «Ну, хорошие ирянины могут и так», неуверенно предположила специальный Джонин, «наверное. А если это был он, то чем он заплатил тем наемникам?» Продолжала размышлять Андо, «как я поняла в разговоре с Хокаге сама, их услуги стоят очень дорого. Ну, я даже не знаю», сдулась Митараши, после чего обе девушки, не сговариваясь, вернулись на кухню и принялись думать дальше. Два дня спустя, двое неспешно двигались по лесной дороге, направляясь в сторону, с которой доносились звуки крупного города. Вокруг Танзаку на многие километры разносилось эхо побед и поражений, что позволило бы отыскать сюда дорогу даже тем, кто давно заплутал в местных лесах. «Вы уверены, что нам сюда, Кабута-сан?» — спросил юноша, похожий на девушку и одетый в розовое кимоно, именно Танзаку. «А да, Хаку-сан», — блеснул очками его спутник, — «более чем. Есть еще пара мест, где она могла бы находиться, но я более чем уверен в том, что сейчас знаменитая принцесса Слизни именно тут. Ее непросто будет найти», — пожаловался Хаку, впрочем, не особенно беспокоясь по этому поводу, особенно если она прячется. «Доверьтесь мне, Хаку-сан», — благожелательно улыбнулся очкарик, «я знаю, как ее найти». «Ладно», — юноша в розовом беззаботно смежил глаза и принялся с любопытством вертеть головой по сторонам. Неприятной ухмылки, которую не смог сдержать в тот момент Якуши Кабута, он не мог увидеть. В глубоких подземельях главного комплекса Атагакури довольно много помещений, оборудованных под лаборатории тех или иных направленностей. Но только в одну из них запрещено заходить абы кому. Там трудится никто иной, как глава деревни, скрытый в звуке. Его исследования самые интересные, а их плоды самые невероятные. Он единственный, кто может поесть лесных орехов, не отходя от микроскопа, и единственный, кто совершенно не удивляется тому, что ореховый куст, проросший в его лаборатории, вполне обходится без солнечного света. Разглядывая очередную аномалию в крови Джуга, белый змей умудрился едва не пропустить довольно необычное строение его митохондрий, проявившееся после вчерашней, спонтанной трансформации. Сейчас, помимо изысканий, его мыслями владело то письмо от Итачи, полученное два дня назад. В принципе, он ожидал чего-то подобного, и его не особенно удивляло то, что Хокаге хочет понять, можно ли доверять бывшему отступнику и по совместительству, нынешнему главе Малой Кокуризата. Сам Саннин тоже в какой-то мере рассчитывал на союз с Канахой. Угроза Абилат вскоре спровоцирует и не такие союзы. Единственное, что показалось ему странным, это то, что его помощи попросили в поисках Цунади. Вот уж точно, помощь хуже всякой диверсии. Хоть лично он никогда не делал зла последней Синджу, Цуна от чего-то очень его недолюбливала. Может, из-за той истории на войне, когда он был готов убить Бжираю, чтобы выжили они двое. Хотя, обдумывая тот случай, змей и сам не мог судить, был ли он действительно способен лишить старого друга жизни или же нет. Цунади угрожала ему, но когда он ее боялся, в самом-то деле, так или иначе, лично он пойти не смог по иной причине. Гены Джуга слишком изменчивы, и он не хочет пропустить ничего, что могло бы оказаться важным. Может, он даже сумеет стабилизировать силу парня, было бы интересно попробовать. В конце концов, Хаку вполне справится с этим заданием. Разве что напарника ему подобрать оказалось нелегко, ведь Тору сейчас черт-те где, а Гуринский Мимор отправились покорять Кусагакури. Достаточно толковых людей, способных прикрыть такого мощного шиноби, как Ринджиро Хаку, просто не оказалось под рукой, а одного мальчика отправлять не хотелось. С тем Дейдарой он справился без особых проблем, но что если в этот раз Акацки притащит еще кого-то? В общем, единственным вариантом оказался Кабута. Достаточно умен, хорошо натасканный, может составить конкуренцию довольно сильному Джонину. Да еще и сам вызвался, что его не отпустить-то. Вот, а он пока не особенно нужен. От подобных мыслей ученого отвлек стук. Ну кто там еще? Орочимару снова вынужденно оторвался от своей работы и бросил раздраженный взгляд на дверь, «Входи уже, Мичи, Орочимару сама, как всегда», — гаркнул тот, вместо того, чтобы говорить нормально, «вам письмо от Хокаге». «Что?» — удивился Саннин. «Опять?» — тоже удивился Джонин. «Два дня назад ты уже приносил мне письмо от Итачи», — сукоризной посмотрел на него Орочимару, чем заставил поежиться. «Да, толковых людей сейчас непросто сыскать», — пожаловался он сам себе. «Но, я не приходил два дня назад». Мичи, в свойственной ему манере, почесал затылок, чуть приоткрыв от удивления рот и озадаченно сведя брови. «Да ну», — хмыкнул змей, помахав перед ним тем письмом, как вдруг замер, уставившись на него, словно оно только что само материализовалось в его руке. «Постой-ка, дай сюда». Орочимару выдернул новое письмо из руки подчиненного и принялся сравнивать. «В обоих Хокаге просит примерно об одном и том же, вот только почерки в письмах оказались разные». Желтые глаза задумчиво взглянули на Мичи, который под этим взглядом застрясся. «Ты был здесь два дня назад, Мичи. Никаких сомнений в том, что это был именно ты», задумчиво прошептал ученый и сделал шаг в его направлении. «Просто ты не помнишь этого». Он прикрыл глаза, принявшись ожесточенно думать. «Очень знакомая ситуация. Прямо как с тем Генином из Хьюга». Орочимару уже успел поразмыслить о том, как было сделано то внушение, и пришел к выводу, что гендзюцу в сочетании с медицинскими техниками вполне могут дать похожий эффект. Медицинские техники. Если тогда можно было заподозрить кого угодно, то вот Мичи мог попасться в подобную ловушку только. Орочимару сама. Неизвестные противники пересекли периметр сигнальных. Он ведь был в тот день в убежище. Вдруг осознал Саннин, сопроводил до него Канаховских. Кабуто вполне мог наложить такую иллюзию. Мог он и провернуть это незаметно. Так, чтобы сенсоры вроде минами ничего не заподозрили. Сложно, но Кабуто змей лично такому учил когда-то. И мальчишка хорошо учился. С каждым новым доводом Орочимару свирепел все сильнее. Он и сам не заметил, как выпустил жуткую сакки, едва не вынудив бедолагу Мичи потерять сознание. А Орочимару сама, трясся тот, ткайроми хахакагге, вам еще одно пе-пе-пись-пись, ну так давай его уже, рыкнул змей, выхватив и эту бумажку. О, в Канахе тоже его заподозрили, восхитился он, только не могут понять, что Кабуто предложил Акацки. Он снова просмотрел оба письма Хокаге. В поддельном об этом ничего не писалось, но в настоящем Итачи упомянул участие Джирайи с Наруто. Наруто. Имя показалось знакомым. Узумаки. Ученый выпучил глаза и в ярости перевернул стол со своим проектом. Причины, по которым Кабуто мог его предать, пока что ускользали, но то, как он виртуозно все разыграл, вызывало и восторг, и бешенство. И бешенство было куда сильнее. Мичи. «Да перестань ты трястись уже», — Саннин зыркнул на Джонина так, что тот икнул и вытянулся по струнке. «Я отправляюсь сам. Ты остаешься пока за главного, и вот еще», — он позволил себе недобрую улыбку. «По моему возвращению, твое жалование удвоится, но тебе придется пройти дополнительную подготовку по противостоянию гендзюцу». «Да-да, Орочимару сама», — радостно рявкнул тот. «Стоюи-чан», — зашипел тот, высунув язык от злорадства. Примечание к части. В аниме Джирайя назвал число 9, то есть точное, но мне решительно непонятно, как он так их посчитал. Так что в этом FF его сведения будут только приблизительными. Как минимум, он не знал о многих из Акацки, как и об их способностях, а сами они соблюдали довольно серьезный уровень секретности, так что мне кажется, что их точное количество – это последнее, что он мог бы узнать. Об их повальном нукенинстве можно еще предположить, узнав хоть что-то о некоторых из них, так что тут противоречий не вижу. Что касается связи Орочимарусата, думаю, стоит пояснить, что Джирайя на момент разговора с Итачи просто не мог об этом не знать. В моем FF Орочи объявил себя главой деревни вполне официально, сразу по завершению арки с экзаменом. Что до того, где был Джирайя в момент собственно хуйни на экзамене, спрашивайте у Кисимата, тут я затрудняюсь что-либо ответить, ведь в самой деревне старикан появлялся еще в период между 2 и 3 этапами. Может, ушел куда? Автор пожимает плечами. На всякий случай. В моем FF нет этой бесичей градации. Такубицу Джонин. Ну это когда типа круче Чуунина, но слабее Джонина. Само слово «специальный» как бы намекает на то, что они узкопрофильные, да. Но кто, блядь, сказал, что их ранг ниже обычного Джонина? Нигде такого не видел, а охрана Хокаге состоит именно из них. Так-то, глава 37, худший из грехов, лучший в мире Иринин, примечание к части, П. Подходящая темка для главы. Митск Гордон. Кьян Лыпхинг Кхей Фиарис Йоу. Так, похоже, пока я держу свое слово и главы выходят более-менее. Хорошо, хороший автор, но вместе с главой, как всегда, целый ворох лингвистического говна, плохой автор, что под силу покорить лишь настоящим бета-тестерам, первопроходцам среди читающих мой бред, лучшим из представителей человечества, некоторым из вас, возможно, речь даже идет лично о тебе. Да, вот ты, а ты принял участие в публичной бете? Кажется, у меня заканчиваются шутки про ПБ и скоро я начну повторяться. Чтобы этого не случилось, прошу тыкать лойс и подписку тех, кто планирует читать дальше. Ну и в конце главы еще кнопочка «Жду проды» есть. Да, ее тоже надо. В общем, как всегда, приятного прочтения всем, кому приятно это читать. Спасибо за справедливую критику и помощь в исправлении ошибок. Без вас я бы сейчас писал гаремник нахай. Нет, ни за что. Путешествие с этим извращенным стариканом заняло всего пару дней, но Наруто они уже казались вечностью. Если бы не техника четвертого Хокаге, которой Джирайя взялся обучить его в пути, мальчик давно бы махнул рукой и ничего бы не изменилось. Ну а как бы он смог вернуться домой один, когда его участие в миссии согласовано с Хокаге? Собственно, и сам Наруто сперва не был против. Возможность посмотреть на мир за пределами стен Конохи – это всегда волнующе. Если бы старик еще по бабам не шастал, растрачивая время впустую. Ну, думаю, на этот раз она от нас точно не скроется, бодро заявил Саннин, когда из-за деревьев показались очертания довольно крупного города. Это если она вообще тут была, буркнул Узумаки, не сводивший свирепого взгляда с надутого шарика в своей руке. В стране огня не так много мест, где Цунади чувствует себя, как дома. Джирайя озадаченно чесал затылок, вслушиваясь в далекий городской шум. Если в городе нет казино или хоть плохонького игорного дома, то скорее всего она просто пройдет мимо, а в Танзаку их много. Отличное место, чтобы сегодня влезть в долги, а завтра начать с чистого листа, но уже на соседней улице. Шарик, который так завладел вниманием Джинчоурики, вдруг хлопнул и улетел куда-то в кусты. Наруто проводил его взглядом и затребовал себе еще один. Джирайя дал. Первые два этапа освоения Расингана извращенец описывал, как сложные, но Узумаки умудрился справиться со всем очень быстро, что здорово удивило и обрадовало его учителя. Однако третий этап вызывал проблемы. Собственно, маломощное нечто, отдаленно похожее на знаменитую технику Эранга, у Наруто уже получалось, но силы такого Расингана хватало лишь на художественную резьбу по дереву. Да и то, спиральный узор оставался один и тот же, что здорово его бесило. Секрет удержания формы по-прежнему ускользал от мальчика, и шариков он успел перевести немерено. С кислой миной надув инвентарь, Джинчоурики поплелся за Саннином, не глядя ни перед собой, ни под ноги. Некоторое время Джирайя водил его по городу, заходя в различные забегаловки и горные дома, показывал там фотографию своей знакомой и нигде не получил хоть сколько-нибудь полезной информации. Узумаки не считал время, он считал шарики. Провожая взглядом очередной, он подумал, что на этот раз дырочка вышла поуже, даже звук был погромче. По правде сказать, ситуация начинала казаться даже немного забавной. Сколько их еще у Джирайи? Шарики казались столь же неисчерпаемыми, сколь и непокорными. И что будет, если они наконец закончатся, а техника так и не будет завершена? Саннин его мыслей знать не мог, просто протянул следующее и снова пошел куда-то. На этот раз шарик продержался дольше. Собственно, он так и не лопнул, когда они пересекали очередной порог какой-то забегаловки. Почуяв верный след, Наруто сосредоточился еще сильнее, жадно пожирая игрушку глазами. Уже близко. Цунади, вдруг раздался возглас извращенца, заставивший мальчика вздрогнуть. Контроль над чакрой он тем не менее удержал. Джирайя, ему ответил голос молодой девушки, ты что тут делаешь? От Саннина Джинчоурики уже знал, что ей почти 50 лет. Но выглядит она не старше 20, так что не удивился тому, что услышал. Подумав, что шарик никуда от него не денется, если он посмотрит наконец на объект их поисков, Наруто поднял голову. Действительно, красивая, разве что пьяна, насколько он мог сейчас судить. Взгляд Гинина скользнул ниже и уперся в героических размеров бюст, едва сдерживаемый серой туникой. Аво, восхитился мальчик, видимо, соглашаясь с его невысказанным одобрением. Шарик в руке Наруто в этот самый момент изволил все же лопнуть. Издав протяжный, неприличный звук, он улетел вглубь помещения. Джин Чуурики с Саннинами провожали его полет задумчивыми взглядами, пока воздух в шарике не иссяк и тот не обвис печальной тряпочкой. Бросив недовольный взгляд на замершего у дверей Юзумаки, Ильинин сдула его со своего носа, но отказалась как-либо это комментировать. Ну и, Синджу пытливо воззрилась на старого знакомого, зачем пришел, нужна твоя помощь, Цунаде. Джирая не стал юлить, делая вид, будто эта встреча, случайность, вопрос жизни и смерти. Я больше не практикую, буркнула 50-летняя девушка, достав откуда-то колоду карты, принявшись тасовать, обратись к кому-нибудь другому. Вопрос жизни и смерти всей деревни, вздохнул Саннин, всего одна маленькая операция, но такая, что под силу лишь лучшим. Старый пень решил себе подтяжку сделать, фыркнула Цунаде. Он мертв, Цу, Джирая покачал головой, сукаризной глядя на нее и подлил себе саке, уже несколько месяцев, как, его убила Куирью, вот ведь мелкий засранец. Ильинин скривилась, никогда он мне не нравился, такой умный, что идиот, еще и техники чужие присваивал, это уже не важно. Он пожал плечами, принимая колоду. Синси сумел остановить его с помощью сына Рю и Арачимару. Услышав имя из прошлого, Цунаде едва не выплюнула выпивку. Закашлившись, она наградила Джираю скептическим взглядом, словно говоря, что шутка смешной не получилась. «Ты все верно услышала», — кивнул тот, «Арачимару и еще какой-то Тору. Его я не знаю, правда, но говорят, силен. Тот малолетний Нукинин», — прошептала девушка, после чего невесело улыбнулась, «Так Тору, его сын. Знаешь его?» Джирая дотасовал колоду и положил на стол между ними. «Знаю», — она кивнула, параллельно отсчитывая себе 5 карт. «Он мне денег должен». «А как?» Саннин взглянул на свою руку и сбросил 2 карты, после чего добрал недостающие. Новая комбинация пришлась ему по душе, и Джирая повеселел, что не укрылось от его собеседницы. В отличие от фулхауза, который тот держал в руках, игра немного затянулась, пока Цунаде думала. Играли на интерес, так что она могла позволить себе потянуть время, да и Шизуне еще где-то гуляет. Наконец, терпение кончилось даже у нее, и девушка со вздохом сбросила всю руку. И кого же назначили 5-м? Как бы невзначай поинтересовалась она, отсчитывая себе еще 5 карт. Учиха Итачи, охотно поделился Саннин. Учиха, да, хмыкнула чему-то Цунаде и жестом подозвала официанта, за это надо еще выпить. Она смотрела новую руку настороженно, сдвигая по 1 карте. Первые 3 давали неплохие шансы на стрит или даже, может быть, стрит флэш. Он хорош, кивнул Джирая, совсем молод, но ни секунды не тратит зря. Старается, как может, на благо деревни. Совсем не то, что наш Синси, да. Печально улыбнулась Ильинин. Ну старик-то не был так уж плох, возразил он, по молодости все чудят. Это скорее Итачи-сан, исключение из правил. Его чудачество дорого обошлись деревне, за которую ты так радеешь, возразила девушка, посмотрев следующую карту. Масть всех 4 была 1 и собрались самые старшие. Еще 10-й будет флеш-рояль. Итачи тоже поднимал этот вопрос. Кивнул Джирая, будут в командах Ильинины. Он бросил на Синджу озорной взгляд. Если кто-то согласится их учить, конечно же, не смотри так на меня, я тебе уже все сказала. Она раздраженно фыркнула и, наконец, решилась. 5-я карта оказалась 4-й. Ничего. Устало вздохнув, Цунаде скинула всю руку. Хватит с меня деревни с ее секретами и шиноби с их смертями. Цунаде, взгляд Джирай стал тяжелым. 5-й, Учиха. Достаточно сильный, чтобы занимать этот пост. Он сделал небольшую паузу, и он слепнет, понимаешь? Некоторое время они оба молчали. Джирая ждал, пока Ильинин переварит новость. Глаза Цунаде с каждой секундой становились все шире, пока она вспоминала, что значит эти симптомы. По прекрасному лицу промелькнула тень страха. Она поняла, почему он так поступил. Поняла, но не смогла поверить. «Зачем ты мне это сказал?» Тихо прошептала она. «Ты не оставила выбора мне, я, тебе, Цу. Прости меня, не желая усугублять ситуацию». Саннин просто положил карты на стол, рубашкой кверху, ты верно все поняла, его сила и цена за нее, это сейчас один из главных секретов Конохи, и ему нечего разгуливать в таком месте, как квартал Итанзаку. С этим знанием тебе теперь 1 дорога, домой, Джирая. Начало закипать Ильинин, но тот осадил ее, подняв ладонь. Я не узнаю тебя, Цу, раньше ты делала для деревни больше любого из нас, даже больше Синсе. Мне понятны твои переживания, но так не может продолжаться вечно. От себя и собственных воспоминаний сбежать не выйдет ни у кого. Вон, даже Орочимару это понял. Если слухи не врут, конечно, Саннин тяжело вздохнул, пытаясь убежать от себя. Ты только себя же и теряешь. Ты лучше меня знаешь, от чего бежишь, но можешь ли теперь сказать, кто? Кто теперь бежит? Синджу Цунади, одна из саннинов Канахагакури, или кто-то другой? Она пристыженно смотрела на стол, избегая встречаться взглядом со старым другом. Вот видишь, Джирай развел руками и тепло улыбнулся, ты и сама не можешь ответить. Я. Она было открыла рот, но вдруг осеклась. В бар зашли еще двое, в ком Иринин безошибочно опознала шиноби звука. Джирай обернулся, заметив ее осечку, и вдруг расплылся в дурацкой улыбке. Погоди-ка, Цу, я сейчас. Взгляд Саннина замаслился, а скулы порозовели в тонкий кимоно, в которое была облачена вошедшая в компании невзрачного очкарика прекрасная девушка. Джирая не ждал от них подвоха, во всяком случае, очевидного. Все же Итачи сам запросил помощь в это, хоть это не на и опоздали. Цунади уже у него в кармане, но личность писателя-бабника просто не могла позволить ему остаться сидеть. Ахо, а вот и вы наконец. Он галантно протянул руку опешившему Хаку, меня зовут Джирая. Я писатель, путешественник и просто замечательный человек, душа любой компании. Позвольте проводить вас к нашему столу. Я, ваша внеземная красота пленила меня с первого, но, таких девушек. Повисла неловкая пауза, в ходе которой Джирая выжидающе и несколько недоуменно таращился на Оринжира, а у того задергалось века и побагровело лицо от едва сдерживаемого гнева. Что-то не так, я вообще-то мужик. Мгновенно разъярившись, Хаку мощным пинком в челюсть отправил Саннина в полет до противоположной стены. Уже в воздухе Джирая начал покрываться толстой коркой льда, так что при столкновении с препятствием, он попросту вмерз в стену, у самого потолка, да еще и в довольно неудобной позе. Я мужик, мужик, понял ты, идиот, мужик, му-эм, здравствуй, Наруто-кун, мигом подобрел юноша, разглядев давнего знакомца, как твои успехи, братец Хаку, обрадовался тот, выскочив из-за стола, братец Кабуто, прости, что нам пришлось так быстро исчезнуть, после экзамена, повинился Оринжира, просто многие могли подумать, что мы напали на Коноху. Да ничего, я знаю, что ты бы никогда так не поступил. Узумаки неловко зачесал затылок, вспомнив, что тоже когда-то сомневался, а мы с Саски теперь чуунины. Поздравляю, Хаку смежил глаза в улыбке, нас троих тоже произвели в чуунины, а потом и в джонины. Как уже, Наруто недоверчиво и немножко с завистью посмотрел на него. Ага, улыбнулся тот, а эта девушка, та, кого вы искали. Да, это бабуля Цунади, объяснил Наруто, она, лучший шиноби-медик в мире, а еще пьяница и лентяйка. Чего? Возмутилась Синджу, до того просто с изумлением слушавшая их диалог, и старавшаяся не отсвечивать, потому что Хаку она сразу вспомнила, как и то, кто кому на самом деле был должен, а того извращенца зовут Джирая. Узумаки не глядя махнул рукой куда-то в его сторону, ты прости его, братец Хаку, он на самом деле ничего, только дурак и извращенец, и вы меня тоже простите, юноша повесил нос, устыдившись своей вспышки, просто надоело, что все меня путают с девушкой, я, он вдруг осекся и неверящими глазами уставился на своего молчаливого спутника, Кабуто-сан, энда, вежливо улыбнулся тот, Хаку-сан, зэ зачем, Хаку незаметно для него повел рукой, в которой вдруг материализовались ледяные иглы, отчего видевший это со своей стороны, Наруто впал в ступор. «Вряд ли ты меня поймешь, Хаку-сан, чуть шире, чем надо», растянулась фальшивая улыбка, сопровождаемая блеском круглых очков от неяркого освещения бара. В ту же секунду произошло сразу несколько вещей. Хаку все же удалось отчасти застать Кабуто врасплох, и тот едва смог увернуться от ледяной смерти. Сам Ринжира на всякий случай заслонил Генина собой, а где-то в дальнем конце помещения раздался грохот. Ледяные путы развеялись, и Джираю больше ничего не сдерживало. Кабуто тем временем тихонько прошмыгнул на улицу, а на месте, где в него едва не попали иглы, падал надорванный лист использованной сигнальной печати. По западной Актанзаку дороге неспешно двигались двое. Длинные тени, отбрасываемые ими в тусклом свете заходящего солнца, казались какими-то мифическими демонами. На деле же этот образ создавали длинные черные плащи с высокими воротниками и широкополые омегасы, скрывавшие лица за бумажными кисточками. Один, среднего роста человек, выглядел энергичным. Казалось, будто он желает поскорее покончить с делом, на которое они сейчас шли. Второй же, низкий и коренастый, двигался с ним вровень, но казался куда более спокойным, хоть сейчас было бы проблематично разглядеть его лицо. Дело это дело, и раз сигнал наконец получен, не стоит заставлять Бжинчуурики ждать. За их спинами, подхваченные легким ветерком, крутились несколько желтых листов и надорванная бумажка с сигнальной печатью. Сколько часов они уже так бегут? Тая не могла ответить себе на этот вопрос, едва поспевая за бешеным темпом Рачимару сама. Сегодня утром он ворвался на полигон четверки, приказал следовать за ним и быть готовыми к битве. Что же, она всегда готова. Однако на этот раз, видимо, случилось нечто особенное, раз белый змей так взволнован и зол. Он сказал им, что цель – город Танзаку в стране огня. У Тэюи были с ним связаны далеко не лучшие воспоминания. Но куда сильнее ее насторожила та фраза, которую Орочимару сказал перед отправлением Джарабаскидамару. О том, что если из-за них он не успеет вовремя, то не станет наказывать, а просто убьет на месте. Максимально болезненно. Его уже давно никто таким не видел и всех четверых пробрало до костей. К ее счастью, отбыв свое наказание за провал миссии в стране медведя, Тая решила продолжать тренировки в духе того месяца. На износ, пока держат ноги. В тот раз наказали всю четверку, хоть лично она и не была виновата. Она не сбежала, не струсила. Просто противник оказался в разы сильнее их. По правде сказать, для Кунаичи то поражение стало хорошим уроком. Первый разгром, когда их едва не убил отряд Ринджира Ноакума, еще не принадлежавший к числу шиноби Атагакури, девушка восприняла философски. Иногда бывает и такое, что противник превосходит тебя на голову, да, это не сломило ее, ведь она все еще оставалась довольно сильным бойцом. Однако, когда история повторилась с теми двумя, Тэюи пришла в голову одна очень неприятная, но правильная по содержанию мысль. Не так уж она сильна, как хочет верить. Пока длилось наказание, никто из четверых не уходил с полигона на своих двоих, а Кидамару даже оставался там ночевать как-то раз, не в силах просто подняться. Тогда девушка и решила, что этот месяц для нее не закончится, пока она не станет сильнее, достаточно сильной, чтобы больше не видеть разочарования в желтых глазах своего господина, а остальные, как сами хотят. Жертрезб с задротом были только рады прекратить свои мучения и снова занялись обычной ерундой, полагаясь на проклятые печати. Гиньюмару и так всегда тренировался интенсивнее остальных, но Тая его в этом превзошла. Она никогда не слыла лентяйкой, и болезненный щелчок по носу дал девушке отличный стимул показать всем, чего стоит кунаичи из клана Шин. Наверное, именно поэтому они с Гиньюмару сейчас единственные, кто более или менее спокойно выдерживает этот безумный забег. И все же она не могла не гадать, какими они в итоге прибудут на место. Их группа уже пересекла границу, ни разу не остановившись, чтобы перевести дух. И Орочимару сама сказал, что привалов не будет. Стоило только ему коснуться пола, как Джирай мгновенно вскочил на ноги, в полной боевой готовности. Хаку тяжело дышал, подозрительно поглядывая в сторону двери, за которой только что скрылся его напарник. Наруто хотел было погнаться за очкариком, но оставшийся на их стороне Атанин не выпускал его из-за спины. Глядя на это, Саннину подумалось, что все не так уж и плохо. Орочимару, какую бы игру он ни вел, сейчас на их стороне. Интересно, знает ли он, что в рядах его людей затесался предатель. Впрочем, все это сейчас не важно, тот уже раскрыл себя и обратно в Атагакури ему хода нет. Тем временем Хаку осторожно подобрал с пола использованную сигнальную печать. Джирая-сан. Он повернулся к Саннину, и на его лице не отражалось ни неприязни за его просчет, ни даже раскаяния за собственную реакцию. Атанин сейчас был полностью сосредоточен, он, как будто Сан предал нас. «Это я вижу и сам», — вздохнул тот. «И правда, что за жизнь может быть у шиноби, без ежеминутных предательств?» «Нет, в смысле, я думаю, что это он сорвал тогда переговоры». Юноша протянул ему то, что осталось от свитка. Точно такую же печать использовал тот генин. Тогда на нас напали. Акацки, мрачно кивнул Джирая. Я уже знаю, Хокаге получил сообщение от Рачи. Они ведь и сейчас придут. Хаку грустно посмотрел на печати скомков, отшвырнул в сторону. В тот раз их было двое. Им нужен Наруто, неохотно объяснил Саннин. Теперь уже поздно что-то утаивать. Ты поможешь нам? Да, кивнул юноша. Но зачем им Наруто-кун? Да, зачем им я, Даттибая? Возмутился Джинчуурики, я им ничего не сделал. Обсудим это после, Джирая нахмурился, подготавливаясь к бою. «Думаю, у нас не особенно много времени, стой!» Пока они говорили, Цунади попыталась прошмыгнуть в окно и уже сидела на подоконнике, когда Джирая ее заметил. Несколько секунд они подозрительно таращились друг на друга. Саннин неодобрительно покачал головой. Девушка нахмурилась и все же выскользнула на улицу. «Вот ведь!» — в сердцах сплюнул Джирая. «Наруто, не отходи от меня!» «Да-да!» — мальчик потерянно оглядывался, все еще находясь в шоке от того, что за ним ведется охота. «Нам сейчас пока лучше держаться друг друга», — протянул Хаку, расстроенно глядя на окно, недолго побывшие дверью. «Она ведь...» «Забудь о Цунаде», — вздохнул Саннин. «Она всегда была немного себе на уме. Еще успеем ее догнать, а пока...» В этот момент в дверной проем влетела хорошо знакомая Хаку глиняная птица. Он успел среагировать, отморозив ее почти до прозрачного состояния, отчего та просто рухнула на пол и разбилась. «Это он, Сосарино Данна, это тот тип, да», — заорал кто-то с улицы, «его я беру на себя». Хаку кивнул Джирае и выскользнул на улицу первым. Саннин шел следом, на всякий случай держа Наруто за руку. На улице их уже ждали трое. Кабуто загадочно блестел очками в свете заходящего солнца и вместе с ним те двое, в плащах и шляпах. Дейдара свою снял и отсалютовал Хаку, после чего злобно расхохотался. На этот раз он постеснялся стоять на земле, и теперь под ним держалась в воздухе здоровенная сова из глины. Летать юноша, к сожалению, не умел и теперь спешно прикидывал, как вести бой с таким противником. В его арсенале было великое множество техник, с самым различным назначением. Многие не имели даже названия и применялись лишь единожды, но Оренжиро запомнил их все. Вот только швырять что-то в Дейдару увернется. А те, что покрывали большие площади, такие, как изменение погоды, могли разрушить часть города с его жителями, чего Хаку не хотел. Похоже, на этот раз им придется сражаться на износ, ведь бомбы Дейдара не выбирают цели и разрушают все вокруг, а жертв среди горожан Хаку уже решил не допускать. В конце концов, у него почти вдвое больше чакры, может, противник просто устанет, да и глины он с собой вряд ли может брать так много. Что-нибудь да закончится первым. Главное, чтобы у Дейдары, а не у него. Знаменитый Джирая, один из саннинов, глухо прогудел обладатель коренастой фигуры, облаченный в черный плащ. «Займись мальчишкой, Кабуто, этого старика придется взять на себя мне». «Хорошо, Сосари-сан», — ухмыльнулся Якуши. «Главное, помните о нашем уговоре. У тебя есть мое слово», — буркнул тот. «Ну что, Джирая?» Он проводил взглядом сову, на которой удалялся бешено хохочущий напарник. «Не разочаруй меня, не хочешь представиться для начала сам?» — нахмурился Саннин. «Чтобы я знал, кого разочаровывать». «Акасуна но Сосари», — прогудел кукольник, чем заставил Джираю горестно поморщиться. «Да, бой ему предстоит нешуточный, и он это понимает, ведь оба их имени успели прославиться на весь мир. Само собой, Саннин знает, кто такой Сосари из Красных Песков.